Маник позаботилась о том, чтобы первой спуститься навстречу Жаку Ремю, приехавшему днем на виллу де Фосс. При виде столь очаровательной девушки его сердце запрыгало от радости. Она была одета в простенькое белое платьице, превосходно подчеркивающее фигуру. «Боже мой!» — подумал он. «Такой голос при таких внешних данных! Она само совершенство! Она станет большой звездой!» «Я несказанно рад с вами познакомиться!» — сказал Ремю. «Рада вас видеть!» — Моник нежно улыбнулась ему в ответ. «Я большая поклонница вашего таланта, мсье Ремю». «Прекрасно! Значит, мы сработаемся. Сценарий у меня с собой. А, это чудесная история о любви, я думаю...» В этот момент в комнату вошла Тереза. На ней было новое платье, но выглядела она в нем нескладно. Увидев Жака Ремю, она остановилась. «Здравствуйте. Я не знала, что вы уже здесь. То есть я хочу сказать, вы приехали несколько раньше...» Он вопросительно посмотрел на Моник. «Это моя сестра», — сказала Моник. «Тереза». Они обе смотрели, как меняется его лицо. Выражение потрясения сменилось разочарованием, перешедшим в нескрываемое отвращение. «Так это вы пели?» «Да». Он повернулся к Моник. «А вы?» «Я сестра Терезы», — с невинной улыбкой ответила Моник. Переведя взгляд на Терезу, Ремю вновь внимательно посмотрел на нее и покачал головой. «Да, мне жаль», — сказал он Терезе, — «но вы слишком...» Он искал подходящее слово. «Вы слишком молоды. Я, с вашего позволения, должен вернуться в Париж». Они стояли и смотрели ему вслед. «Сработало!» — с ликованием подумала Моник. «Получилось!» Тереза так больше и не выступала по радио. Луи Боне умолял ее прийти, но рана была слишком глубокой. «Увидев мою сестру, — думала Тереза, — никто не хочет иметь дело со мной. Я такая уродина». Ей на всю жизнь запомнилось выражение лица Жака Ремю. «Я сама виновата. Глупо было о чем-то мечтать, — убеждала себя Тереза. Бог наказал меня». После этого Тереза пела только в церкви и стала еще большей затворницей. В течение последних 10 лет Моник отвергла более 10 предложений о замужестве. Ее руки просили сыновья мэра, банкир, врач, владельцы местных магазинов. Ее поклонниками были мужчины всех возрастов, от только что окончивших школу юношей до представительных и преуспевающих мужчин 40-50 лет. Среди них были богатые и бедные, красивые и страшные, образованные и невежды, но все они получили отказ. «Кого же тебе еще надо?» — спрашивал Моник, озадаченный отец. «Здесь все очень скучные, папа. Эс, такое убогое место, и я мечтаю о принце из Парижа». Отец послушно отправил ее в Париж, но в последний момент решил послать с ней и Терезу. Девушки остановились в маленькой гостинице на Буа-де-Булонь. Сестры видели Париж по-разному. Моник посещала благотворительные вечера, званые обеды. Ее приглашали на чай титулованные молодые люди. Тереза побывала в Доме инвалидов и в Лувре. Моник ездила на скачки в Лоншам и на празднество в Мальмезон. Тереза ходила молиться в собор Парижской Богоматери и гуляла по тенистой дорожке вдоль канала Сен-Мартен. Моник веселилась у Максима и в Мулен-Руж, пока Тереза бродила по набережным, останавливаясь у книжных ларьков и цветочных лавок, стояла возле базилики Сен-Дени. Тереза получила истинное наслаждение от Парижа. Что же касается Моник, для нее поездка оказалась неудачной. Вернувшись домой, Моник заявила: «Я не встретила того мужчину, за которого мне бы хотелось выйти замуж. «И тебя совершенно никто не заинтересовал?» — спросил отец. «По-настоящему никто. Был один молодой человек, он приглашал меня поужинать у Максима. Его отец владеет угольными шахтами». «Ну и как он?» — с интересом спросила мать. «Он богат, хорош собой, воспитан и от меня без ума». «Он просил твоей руки?» «Каждые 10 минут». В конце концов, мне просто не захотелось его видеть. Мать в изумлении уставилась на нее. «Ну почему?» «Потому что он только и говорил об угле. Уголь битумный, уголь крупнокусковой, каменный уголь, бурый уголь. Все это так скучно, скучно, скучно!» На следующий год Моник решила, что она вновь хочет в Париж. «Я соберу свои вещи», — сказала Тереза. Моник покачала головой. «Нет, думаю, на этот раз мне лучше поехать одной». Моник уехала в Париж, а Тереза, оставшись дома, каждое утро ходила в церковь и молилась, чтобы ее сестра нашла красавца-принца. И вот однажды случилось чудо. Чудо, потому что это произошло именно с Терезой. Его звали Рауль Жирадо. Как-то в воскресенье он оказался в той церкви, куда ходила Тереза, и услышал ее пение. Он никогда не слышал ничего подобного и дал себе слово, что обязательно с нею познакомится. Ранним утром в понедельник Тереза зашла в городской универмаг, чтобы купить материал на платье, которое она собиралась шить. За прилавком стоял Рауль Жирадо. Он взглянул на вошедшую Терезу и просиял. «Ваш голос!» Она смущенно посмотрела на него. «Простите?» «Я слышал, как вы вчера пели в церкви. Великолепно!» Он был высок, хорош собой, с умными сверкающими темными глазами и красивым чувственным ртом. Ему было чуть за 30, на год, на два больше, чем Терезе. Его внешность настолько поразила Терезу, что она от волнения начала заикаться. Она смотрела на него во все глаза и чувствовала, как сильно бьется ее сердце. «Спасибо», — ответила Тереза. «Мне, пожалуйста, 3 ярда муслина». «С удовольствием», — улыбнулся Рауль. «Это здесь». Терезе вдруг стало очень трудно сосредоточиться на цели своего прихода. Ее мыслями целиком завладел этот молодой человек, его приятная внешность и обаяние, исходившая от него мужественность. Когда Терезе наконец удалось на чем-то остановить свой выбор, и Рауль заворачивал покупку, она осмелилась спросить его: «Вы здесь... недавно, да?» Взглянув на нее, он улыбнулся, и Тереза вся затрепетала. «Да, я приехал в Эзу всего несколько дней назад. Этот магазин принадлежит моей тете, и поскольку ей нужна помощь, я решил немного здесь поработать». «Сколько это немного», — подумала Тереза. «Вы должны петь на профессиональной сцене», — сказал Рауль. Она вспомнила выражение лица Ремю, когда он увидел ее. «Нет, она никогда больше не рискнет выступить». «Благодарю вас», — пролепетала Тереза. Он был тронут ее смущением и робостью и попытался вовлечь ее в разговор. «Я раньше не бывал в Эзе. Это красивый городок». «Да», — мямлила Тереза. «Вы здесь родились?» «Да». «Вам здесь нравится?» «Да». Схватив сверток, Тереза убежала.